Глава 5. В 9 часов я возвращалась в редакцию со смешанными чувствами. С одной стороны, было обидно. День выдался нервный, начальник рычал без причины, коллеги тоже не горели желанием общаться, хотя до этого вели себя миролюбиво. В чем же дело? С другой, было любопытно, и где-то в груди уже разливался азарт, потому что мне понравилось представление, которое Гил разыграл в кафе, и работа начинала нравиться, если бы еще не некоторые личности. Подниматься в редакцию не пришлось. Гил ждал у двери. В темноте виднелся огонек его сигары, а в воздухе пахло горьковатым дымом. «А, это ты, наконец!» Гилберт шагнул на свет и критически оглядел мое коричневое платье. «Отлично! Именно то, что нужно. Готовы к приключениям, Лиа Риттани?» «Готово», — кивнула, поправляя шляпку. «Тогда вперед!» Мы свернули за угол и наткнулись на старомодную коляску, запряженную двумя лошадьми. К моему удивлению, Гилберт остановился, о чем-то перемолвился с кучером и обернулся ко мне. «Прошу!» — махнул рукой в сторону коляски. «Благодарю», — шутливо ответила я, забираясь на сиденье. «Доедем с ветерком? Береги шляпку!» — подмигнул Гил. Он снова в хорошем настроении. Счастье-то какое! На сердце сразу стало легче, а предвкушение чего-то необычного только возросло. Никогда не подозревала в себе склонности к авантюризму. Оказалось, что она есть, да еще и какая! Поэтому, когда коляска остановилась на нужной улице, я выпрыгнула из нее первой, не дожидаясь Гилберта. «Куда ты так летишь?» — перехватил он меня, расплатившись с кучером. «Мы не опаздываем, а теперь молчок». Я только успела увидеть белый дом с балконами, увитыми диким виноградом, когда Гил схватил меня за локоть и потянул к совсем другому особняку. Невзрачному, коричневому, с высоким забором. «Эй, мы не туда!» — попыталась сопротивляться, но легче было сдвинуть с места гору, чем остановить Гилберта. «Гил!» «Засаду устроим в саду Эмберли. Нам прежде всего нужно проверить, действительно ли оттуда шастают барышни в сад Алани. Ты, главное, фотографируй. Остальное предоставь мне». «А что мы будем делать, если поймаем кого-то?» — спросила я. Но Гил глянул так, что я замолчала. «Хорошо, доверимся чутью профессионала». Гил пошел вдоль забора Эмберли. Затем стукнул по одной доске, по другой, и вдруг нырнул между ними. «Нэнси, ну же!» — донесся его шепот. «Что ты там застряла?» «Я не застряла», — попыталась пролезть в дыру, но проклятое платье зацепилось за гвоздь. Дернуло чуть сильнее, и кусок ткани остался на гвозде, а я упала бы, если бы Гил не подхватил на лету. «Не оставляй улик!» — он снял лоскут с гвоздя. «Найдут!» И шмыгнул вглубь чужого сада. «Откуда Гил знал, что здесь можно пройти?» Но ведь и девушки как-то попадают в сад Эмберли, чтобы вытаптывать клумбы. Значит, Гил предположил, что здесь есть ход. И правильно. Да, мне до его чутья еще расти и расти. Нэнси, не спи. Нам нужно найти, где эти девицы перебираются в соседний сад. И Гил нырнул куда-то в кусты. О, боги! За мою жизнь еще ни разу не случалось пробираться по кустам в чужой сад. Но лазейку первой заметила именно я. «Гил, да вот же она!» — позвала начальника. «Смотри!» На первый взгляд выглядела безумно. На второй — тоже. Дыра в заборе, скрытая зеленью дикой розы. Пока пролезешь, исцарапаешься. «Тссс!» — Гил резко пригнулся, и я рухнула за ним. По тропинке шла миловидная девушка. Она постоянно оглядывалась, будто опасаясь, что за ней следят. И двигалась определенно в нашу сторону. Остановилась у знакомых кустов, где мы только что стояли, раздвинула ветви и... Даже закричать не успела. Не знаю, что за заклинание применил Гил, но девчонка замерла, растерянно моргая. А мой начальник и сообщник потащил ее в сторону с дорожки, туда, где виднелась надежно укрытая от чужих глаз беседка. Оставалось надеяться, что ни Эмберли, ни его супруга не надумают ночью попить чайку в саду. Гил усадил девушку на скамейку, я устроилась напротив, чтобы ничего не упустить. «Здравствуйте, Лиа», — тихо заговорил Гилберт. «Не беспокойтесь, мы не какие-нибудь там преступники. Сейчас я сниму с вас заклинание онемения, и вы сможете говорить и двигаться. Но прошу, не кричите. Согласны?» Девушка испуганно кивнула, и Гил снял заклинание. Она тут же завопила на высокой ноте, но крик резко оборвался, а девица снова только моргала. «Ну что же вы так?» — с укором проговорил Гилберт. «Хорошо, тогда будете кивать. Вы направлялись к дому Лиана Алани?» Наша добыча кивнула. «Вы в первый раз шли к нему?» Отрицательное движение головой. «Значит, не в первый. Интересно. Ладно, Эмберли, ему и в голову не пришло обшарить сад, но почему Алани не заделает дыру?» Девушка моргала. «Будете кричать?» Она замотала головой, и заклинание снова исчезло, потому что незнакомка заговорила. «Потому что мы все равно найдем дорогу, и хотя бы под окнами послушаем, как Лиан Алани читает стихи. У него сегодня литературный вечер, но меня не отобрали в число посетителей, а я так хотела услышать его знаменитое «Море» или «В плену твоих объятий». О! Похоже, мы имеем дело с одержимостью, потому что девица говорила о поэте как о боге, и если бы не присмотр Гила, уже давно бы побежала обратно к дыре. Что-то тут не так. «Подождите, дорогая», — Гил осторожно вел допрос. «Вы говорите, существует некий отбор?» «Ну да, билеты стоят очень дорого. А еще, чтобы получить приглашение, все девушки должны пройти собеседование с матушкой Лиана Алани. Милейшая женщина, но меня не отобрала». «С матушкой?» Мы с Гилом переглянулись. Вот так новости. Мало того, что глупышки платят немалые деньги за талант Алани, так еще и на вечер не попасть без общения с матушкой. Что за глупости? Невесту она ему выбирает, что ли? Или считает, что есть те, на кого талант ее сына тратить нельзя? «Да, а что здесь такого?» Девушка хлопала длинными ресницами, искренне не понимая, почему мы так удивлены. «А как же можно попасть на собеседование?» «А вам зачем? Вы же мужчина!» — прищурилась та. «Не мне, ей!» И Гил невежливо ткнул в меня пальцем. «Она принимает в доме Алани каждый понедельник с 9 до полудня. Только очередь надо занимать с ночи, желающих много. Можно я пойду? Литературный вечер вот-вот начнется». Гил отпустил девушку, и она тут же рванула к забору. А мы остались сидеть на скамье. «Ну что, Нэнси, желаешь услышать лучшего поэта столицы?» — спросил Гил. «Честно, не очень», — я качнула головой. «Но ты ведь все равно туда пойдешь, правда?» «Пойду. И твоя задача — сфотографировать девиц, засевших под окнами. Идем». А дальше мне предстояло почувствовать себя одной из сумасшедших фанаток Сея Алани. Гил нырнул в дыру в заборе первым. Сделал это так профессионально, что стало понятно, не в первый раз. «Нэнси, ну где же ты?» — донеслось с той стороны. «Иду», — шикнула на начальника и пригнулась, вползая в проход. Гил протянул мне руку и помог выбраться. Я огляделась. Красивый белый дом был прямо передо мной, а на лужайке перед ним, словно грибы, выросли девушки. Они сидели на зеленой травке и не отрывали взгляда от увитой виноградом террасы. А оттуда доносился девичий смех и разговоры тех, кто оказался более удачливым и сумел понравиться матушке поэта. «Мы пойдем к ним?» — спросила Гила. «Фотографируй!» — приказал он. «Точно! Чуть не забыла!» Скомандовала чуду техники и магии сохранить эту необычную картину. А затем Гил увлек меня чуть в сторону, и я сумела разглядеть среди зелени достаточно уютную скамейку. Мы едва успели присесть, как с террасы донесся звучный мужской голос. Стоит признать, слышно было отлично. И голос завораживал. Он летел над садом, а слушательницы, казалось, забыли, как дышать. Мне стихи понравились. Они ведь были о главном, о любви. «Глаза твои, о свет души моей, чаруют и даруют вдохновенье, и ночь моя становится светлей и ярче на крылатое мгновенье. Когда тебя я вижу, то живу, не видя, бесконечно умираю, и глаз твоих бездонных синеву я будто воздух утренний вдыхаю». «Какие скверные стишата!» — пробормотал Гил. «Ты что?» — ткнула его локтем в бок. «Они прекрасны!» «Чем?» — насупился редактор. «Вот уж не думал, что ты падка на любовные строки без намека на чувства. Когда любят, так не говорят, Нэнси. Единственное предназначение этого, с позволения сказать, стихотворения — обманывать глупых девушек вроде тебя. Уверен, у Алани отбоя нет от женщин, и каждый он читает одни и те же строки. Умеешь ты испортить момент». Я глубоко вздохнула. «Что ж, может, Гилберт и прав. Но мне бы так хотелось, чтобы мне тоже читали стихи. Вот так, душевно, таинственно. Я почти любила Сея Алани». «Стоп! Что это я? Разомлела, как школьница какая-нибудь. Щеки предательски вспыхнули». Гил тихо засмеялся. «А мне что-то стало не до смеха, потому что стихотворение закончилось, и последние слова редактора слышали те, кто собрался вокруг дома. И теперь они о чем-то подозрительно перешептывались». «Гил, нам пора», — потянула начальника за рукав. «Почему? Мы еще не закончили». Он сидел к девушкам спиной, поэтому не заметил их странных передвижений, а я-то лицом. «Вы что-то имеете против стихотворений господина Алани?» Похоже, дамы достигли согласия и двинулись к нам. «Ничего», — поторопилась заверить их. «Прекрасные стихи, я сама в восторге». «Нэнси, я же сказал...» — нахмурился Гил и вдруг что-то понял, потому что заулыбался группке девиц. «Я же сказал, что строки хороши. Вам тоже понравилось, дамы?» Дамы остались глухи к лести, пусть даже направленной в сторону их кумира. Наоборот, оглядывались по сторонам, будто присматривая, чем бы вооружиться. «Нам пора, приятно было пообщаться». Гил понял, что скоро нас превратят в живые памятники таланту Алани, и рванул к дыре. А я подхватила юбку и пустилась бежать за Гилбертом. На самых подходах к лазу даже перегнала начальника и на ту сторону спасительного забора нырнула первой. Впрочем, останавливаться на достигнутом не собиралась и в том же темпе вылетела на улицу. Коляски с лошадьми не было. Конечно, Гилберт ведь не знал, насколько мы задержимся, а маячащая у чужого дома коляска — это как минимум странно. И куда бежать дальше? «Помогите!» А это уже Гилберт. Вернуться сметут. Оставить начальника — сама останусь без работы. Да и жалко его, все-таки человек. Поэтому вздохнула и перебралась обратно к Эмберли. Гила все-таки настигли поклонницы Алани. Он лежал на земле, отбиваясь от пяти девиц. Еще трое стояли в сторонке, следя, чтобы жертва не улизнула. «Эй, дамы, может, вы уже отпустите моего... парня?» — ляпнула я первое, что пришло в голову. Девушки замерли, но хотя бы от Гила отстали, и он смог сесть. «Что, сама тоже получить хочешь?» — поинтересовалась одна из нападавших, полная рыжая девица в дешевом платье. Интересно, как она через дыру пролезла. «Нет», — я старалась сохранять спокойствие. «Просто думаю, пока вы здесь бьете моего друга, там идет вечер Сея Алани, и вы все пропустите». «И правда!» — спохватились девушки и потянулись обратно. Только две еще пару раз попытались пнуть Гила, но, учитывая, что товарки уже ушли, не решились. Поэтому тоже поспешили обратно, а я протянула руку Гилберту, помогая подняться. «Вот она, сила вдохновения!» — рассмеялся начальник, отряхивая одежду. На скуле у него уже наливался синяк. Рубашка тоже больше походила на тряпку, чем на одежду. А штаны щеголяли прорехами. «Тебе бы все смеяться. Мне совсем не было весело. А если бы я не вернулась?» «Я бы завтра тебя уволил», — подмигнул Гилберт. «А если серьезно, спасибо, что помогла, Нэнси. Влюбленные девушки бывают излишне опасными. Вот только мне непонятна причина их влюбленности». Принялась отряхивать одежду Гила со спины. «А в этом мы разберемся. Готовься, Нэнси. Тебе предстоит пройти отбор у мамы Сея Алани». «Еще чего?» — фыркнула я. «Никаких отборов. Это не обсуждается. А теперь идем, коллега. Вечер дивный. Шляпку не потеряла?» Шляпка не пострадала. Значит, и фотоаппарат цел. Замечательно. Не хватало еще выплачивать неустойку за утерянную технику. Поэтому я поправила платье, которое тоже лишилось пары лоскутов, и чинно проследовала обратно на улицу. Прогулка по ночному городу в компании начальника. Что может быть романтичнее?